3. Наблюдение за умом. Прежде чем отправиться на поиски просветления, принц Сиддхартха Гаутама, будущий Будда, успел распробовать на вкус мирскую жизнь и познать все несомые ей наслаждения. Он проводил свое время в забавах юности, веселился с друзьями, участвовал в спортивных состязаниях и изучал искусство и науки, приличествующие молодому человеку его положение. Вместе с наслаждениями мирской жизни Сиддхартха начал все отчетливее видеть их муку и их опасность. Он увидел, что всякое обладание непостоянно и оборачивается утратой, разочарованием и чувством голода. Он увидел хрупкость наслаждений, молодости, здоровья, удачи и самой жизни, ибо по пятам за ними следуют страдания, старость, болезнь, невзгоды и смерть. К возрасту 29 лет Сиддхартха прожил достаточно долго, чтобы понять, если он продолжит жить так, как живет мир, его ждет лишь бесконечное повторение того же самого цикла приобретений и утрат, который уже успел его изнурить. Невозможно было обрести свободу, счастье и покой через попытки непостоянного индивида удержать в своей хватке непостоянные обстоятельства. Этот подход был обречен с самого начала. Вместе с тем Сиддхартха чувствовал, что должен быть и другой путь. Он оставил свой дом, оставил жену и новорожденного сына и пустился на поиски безусловного счастья, которое не пребывало бы в плену у капризов и обстоятельств и не зависело бы от обладания чувственными наслаждениями, молодостью, здоровьем, благосостоянием и чем бы то ни было вообще. 6 лет спустя Сиддхартха обрел искомое и стал Буддой. Еще через год вернулся в свой родной город с проповедью Дхаммы. Его жена Яшодхара, однако, не горела желанием встречать оставившего ее мужа с распростертыми объятиями. Она затаила на Будду вполне понятную обиду и отправила к нему их 7-летнего сына Рахулу, дабы тот затребовал у отца наследство. Рахула разыскал Будду и в довольно нахальной манере передал ему слова матери. Будда ничего не ответил. Тогда мальчик увязался за Буддой и стал повторять точно скороговорку. «Дай мне мое наследство! Дай мне мое наследство!» Будда повернулся к Сарипуте и сказал. «Ну что же, Сарипута, в таком случае дай мальчику Рахуле посвящение». Получив посвящение в возрасте 7 лет, Рахула стал первым монахом-послушником в буддийской традиции. Он получил совсем не то наследство, на которое рассчитывала его мать, но единственное наследство, которое сам Будда считал достаточно ценным для передачи сыну. Будда дал Рахуле 2 ключевых наставления. Во-первых, он научил его говорить правду другим. Во-вторых, он научил его быть правдивым с самим собой. Второй урок был тяжелее первого, но от него зависело все остальное. Будда говорил так. «Как ты думаешь, Рахула, для чего нужно зеркало?» «Чтобы смотреть на себя, благословенный». Точно так же, Рахула, поступки тела, ума и речи следует совершать, лишь неоднократно посмотрев на самого себя. После этих слов Будда рассказывает о том, чем нужно руководствоваться при наблюдении за своим умом. Если мы, исследовав поступок тела, речи или ума, видим, что он проистекает из дурного побуждения и потому причиняет вред и нам, и другим, как прямо сейчас, так и впоследствии, то мы должны осуществить внимательное осознание дурной природы этого побуждения. Тогда ум отпустит его. Если мы, исследовав поступок тела, речи или ума, видим, что он проистекает из благого побуждения, и потому несет пользу и нам, и другим, как прямо сейчас, так и впоследствии, то мы должны осуществить внимательное осознание благой природы этого побуждения. Тогда ум взрастит его. Допустим, в нас возникла жажда обладания, и мы хотим заполучить что-то, что пока что не можем заполучить, и это мучит нас. Будет ошибкой начать наблюдение за своим умом с исследования объекта нашего желания, чтобы разубедить себя в том, что он нам нужен, или же выяснить его истинную ценность для нас. Созерцание объекта желания отвлекает нас от куда более важного созерцания самого желания. Чем больше мы вглядываемся в объекты желания, тем сильнее их чары, тем больше их власть над нами. Мы сможем понять природу и последствия жажды обладать, лишь если отдалимся и обратим пристальное внимание не на ее объект, а на нее саму. Мы должны увидеть, что уже сейчас она заставляет нас страдать, обедняет реальность, затуманивает восприятие и сжимает ум. Нужно увидеть не объект желания, а то, как жажда обладать заставляет нас чувствовать себя в тот самый момент, в который она проявлена, и какое воздействие она оказывает на ум в целом. Исследуйте природу самого побуждения, независимо от его объекта и независимо от случайных обстоятельств этого побуждения. Такой прямой взгляд, устремленный в самую суть поступка, останавливает принудительную инерцию в уме и позволяет увидеть те состояния сознания, к которым это побуждение ведет. Это дает ясность и свободу. Когда нас охватывает зависть, не следует думать о том, чему именно мы завидуем. Стоит ли нам вообще завидовать этому? Разумно ли это и достоин ли этот предмет зависти? Так ли он ценен? Можем ли мы без него обойтись? Все это хорошие вопросы, которые в свое время можно будет задать, но они далеко не главные. Они все идут мимо сути и отвлекают от нее. Учителя дзен объясняли прямое внимание к сути с помощью аналогии. Если бросить палку собаке, то она побежит за палкой и либо начнет драть ее зубами, либо принесет назад. Если бросить палку льву, то он побежит не за палкой, а за тем, кто ее бросил. Лев не отвлекается на несущественное. Он устремляется к самой сути, к источнику происходящего. Обратите внимание не на случайный объект зависти, а на саму зависть. Обратите внимание на то, как она заставляет вас страдать прямо сейчас и что она делает с умом независимо от всякого объекта. Чему бы мы ни завидовали, чего бы мы ни жаждали, зависть и жажда всегда будут теми же. Они всегда будут мучить, разрушать и оглуплять. Их объект не важен. Для правильного наблюдения за собой наше внимание должно сразу же устремиться к сущности побуждения. Не бегайте за палками, которые бросают омрачение ума, ибо погоня за ними никогда не закончится. Поймите природу самого омрачения, которое остается неизменной и не зависит от нюансов того, кто кому и по какому поводу завидует. Зависть есть форма бегства от реальности прямо перед нами и способ отрицания богатства настоящего момента. Ощутите то, как она переживается. Ощутите ту траекторию, по которой она толкает ум. Нужно ли вам туда? Есть ли там что-то хорошее? Когда вы отдаляетесь и видите суть самого побуждения, его чары слабеют, и перед вами распахивается пространство свободного выбора. В другой раз нас охватывает гнев, по привычке мы можем начать наблюдать за своим умом неправильным образом и, устремившись заброшенной палкой, исследовать объект собственного гнева. Да как этот негодяй смел так поступить? Можно ли и дальше мне терпеть такое отношение к себе? Или, может быть, я излишне остро реагирую? Оправдана ли моя реакция? Как мне положить конец столь несправедливому поведению? Все это поверхностные вопросы, их время не пришло и, быть может, не придет. Сперва отдалитесь от гнева и из пространства покоя своего большого ума посмотрите на сам свой гнев и на его ближайший контекст. Вот как гнев переживается, вот каков гнев сам по себе. Вот как гнев заставляет вас страдать прямо сейчас. Вот как он оглупляет и делает поспешным. Вот на какие поступки он толкает. Важен не объект гнева, а сам гнев. Каков бы ни был его объект, гнев всегда будет иметь именно такую природу, а не иную. Исследуйте его проявления и те ощущения, которые вы испытываете, ту траекторию, по которой гнев устремляет ум, и те последствия, которые он влечет. Когда мы прерываем вовлеченность в свою пагубную реакцию и с ясностью видим ее саму и страдания, порождаемые ею, ум теряет склонность ей потворствовать, ум расслабляет реакцию, и энергия уходит из нее. Наблюдение за собой в повседневных ситуациях жизни подразумевает также и исследование благих состояний. Когда вы переживаете щедрость и проявляете ее, не очаровывайтесь объектом щедрости, ее обстоятельствами и причинами. Все это периферия. Вместо этого обратите внимание на суть, как ощущается щедрость прямо сейчас, как щедрость раскрывает ваш ум, какое счастье она заставляет вас чувствовать. Вынесите все остальное за скобки, и вы поймете природу самой щедрости. Когда вы с ясностью видите благие состояния ума и их последствия прямо сейчас, ум начинает взращивать их и наполнять энергией. Замечайте, как ощущается быть спокойным и невозмутимым, радоваться чужому успеху и благополучию, быть вежливым, проявлять любящую доброту и сострадание. Замечайте, по какой траектории это направляет ваш ум и ваше поведение. Не поддавайтесь соблазну уйти в исследование объектов и обстоятельств. При необходимости вы можете сделать это потом. Всегда и в первую очередь созерцайте качество ума напрямую, как и их непосредственные действия на ум прямо сейчас. Отдалитесь от них и наблюдайте их природу из пространства покоя, которое одновременно есть и пространство свободы. Цели и задачи ступени. Наблюдение за своим умом и своими поступками вынуждает нас отдалиться от них и потому раскрывает ум, восприятие становится шире, и это дарит нам свободу, силу и знания. Лишь широким взглядом мы видим богатство возможностей перед нами, а не следуем за первой же идеей и первым импульсом, которые охватили ум. Узость восприятия, напротив, есть утрата контроля, слабость и невежество. Нас захватывает то, до чего наш ум сжимается, и мы не видим альтернативных стратегий и возможностей, даже если они находятся перед самым нашим носом. Способность раскрывать свой ум есть проявление осознанности в ее третьем аспекте, аспекте панорамности. Специфика осознанности, однако, не в том, что она вмещает много. Самое главное, что она вмещает саму себя и наше малое внимание. Осознанность позволяет наблюдать не только за вещами и чувственными впечатлениями, но и за самими собой и своими побуждениями. Когда мы учимся видеть сами себя, у нас появляется свобода останавливать дурные поступки и дурные привычки и взращивать в себе благие. Многие века спустя после Будды великий тибетский мастер медитации Миларепа говорил: «Наблюдение за своим умом — вот высшее из учений. Никакого другого учения не требуется». Цель этой ступени курса — научить нас наблюдению за своим умом и работе с самыми сильными внутренними препятствиями в момент их проявления. Разобранный только что общий способ хорошо подходит для начала и для повседневных ситуаций жизни, но его возможности ограничены. Чтобы извлечь из наблюдения за умом больше пользы, мы должны остаться наедине с собой и отложить другие дела в сторону. Мы заметим в себе островки турбулентности, которые естественным образом привлекают внимание и нуждаются в нашей заботе. Будет правильным начать свое обучение именно с них. Практика. Подготовка. Выполните вхождение в медитацию и установление ясного понимания. Обычно это занимает около 15 минут. Выполните установление осознанности перед собой. Обычно это занимает около 5 минут. Таким образом, полноценная подготовка потребует от 20 минут, однако если у вас совсем мало времени, вы можете начать наблюдение за умом сразу после вхождения в медитацию или после завершения счета фаз дыхания. Раскрытие большого ума. Установив осознанность перед собой, первые несколько минут старайтесь не уводить внимание с дыханием. Укрепляйте однонаправленность ума и его устойчивое пребывание в дыхательном центре. Осознавайте и отпускайте все отвлекающие реакции шаг за шагом, двигаясь к дыхательным ощущениям. Спустя пару минут отдалитесь от дыхания и начните наблюдать за ним с расстояния. Отслеживайте дыхание и его периферию посекундно, момент за моментом. Будьте начеку, скоро возникнет реакция, которая попытается отвлечь внимание и нарушить осознанность. Когда это случится, отпустите ее и удержитесь на дыхании. Выжидайте отвлекающие реакции и отслеживайте их одну за другой, не вовлекаясь в них. Из всего многообразия реакций ума выделите главное препятствие, главный островок турбулентности. Часто это не какая-то определенная мысль, а, к примеру, общее чувство волнения и беспокойства, перевозбуждение ума, которое ощущается специфическим образом. Это более-менее цельный комплекс из связанных реакций со своим окрасом и местом в сознании. Отыщите ощущения, из которых складывается волнение и беспокойство ума, или другая сильная реакция, и поместите эти ощущения в фокус внимания. Скажите своему уму: «Хорошо, теперь ты можешь заниматься всем, чем пожелаешь, я просто понаблюдаю». Теперь увидьте выбранную реакцию в панораме ума, которая ее окружает. Для этого заметьте, как много других сфер опыта есть в вашем сознании помимо нее. Вы обнаружите дыхание и зрительные ощущения. Это не есть реакция, это что-то другое. Вы обнаружите звуки тела и его многочисленные ощущения. Другие мысли, побуждения и чувства — это тоже не есть выбранная вами реакция, это что-то другое. Почувствуйте простор и пространство, впустите в сознание больше опыта, отдалитесь от реакции и наблюдайте за ней с дистанции в этой раскрывшейся панораме. Вы заметите, что ваше внимание, направленное на реакцию, вовсе не нейтрально. К нему присоединилось множество ощущений, эмоций и побуждений. Вы смотрите на реакцию через некоторую призму, в которой постоянно возникают какие-то новые переживания, оценки и малые реакции. Вы недовольны, вы радостны, вы сомневаетесь и не знаете, что делать дальше, или же вам скучно. Возможно, у вас есть напряжение и нетерпение, или вялость и сонливость. Ваше внимание всегда окрашено. Отдалитесь от реакций в луче вашего внимания, так же, как вы отдалились от основной реакции. Все это должно оказаться не в вас, а перед вами, немного вдали. Все новые реакции по поводу основной реакции, все чувства и побуждения — есть что-то внешнее. Соберите их в своеобразный слой и выйдите за его пределы. Наблюдайте их с дистанции, из пространства покоя и чистоты, в котором нет никакого влечения и отторжения, никакого волнения или вялости, никаких «за» и «против», никакого желания. Очень важно увидеть, что все ваши реакции, включая напряженность, тревогу, страдания, дурное настроение и усталость, не охватывают ум целиком. У нас создается такое впечатление, но это иллюзия. Посмотрите на них извне, как на экран. Ум, который не отождествляет себя со своими непостоянными реакциями и видит свою собственную светозарную природу, находится в состоянии большого ума. Хотя внутри большого ума может быть страдание, он не страдает. То внутри нас, что наблюдает за волнением, не волнуется само. Все это есть эфемерные реакции, которые находятся в свете осознания большого ума. Заметьте это и найдите в большом уме опору. Внутри большого ума может возникать счастье, но все-таки он несчастлив. В состоянии большого ума мы, в дополнение к обычному переживанию счастья, испытываем нечто и куда более блаженное, нежели счастье в привычном смысле слова — свободу, покой, свет и чистоту. Это специфическое счастье большого ума, для которого у нас нет точных слов, превосходит в своем совершенстве любые эмоции и чувства. Когда ум раскрыт, он пребывает в своих благих качествах всегда и независимо от того, какие реакции в нем возникают. Даже когда мы испытываем страдания, большой ум пребывает в своем особом счастье. И это счастье перекрывает всякое страдание, которое мы испытываем, и освобождает от него. Малый ум продолжает страдать. И все-таки мы счастливы, но на другом уровне. Когда же мы испытываем положительные эмоции, то состояние большого ума очищает и умножает их, освобождая нас от всякого цепляния за их удержание. Наблюдая за сильными реакциями из пространства покоя большого ума, мы умиротворяем их. Наш малый ум расслабляется на этом свету. Описание многих аспектов медитации дается тяжело, ибо вынуждает использовать язык грубых аналогий из предметного мира и его физического пространства, в то время как пространство нашего сознания обладает особым устройством. Но хотя описания могут быть громоздкими, сами описанные здесь операции довольно быстрые. Точно так же описать танцевальное движение в деталях очень трудно, но с опытом его совершенствование дается очень легко и занимает секунды. Вам нужно раскрыть и развернуть свой ум, который обычно пребывает в сжатом состоянии, и отыскать в нем главный источник турбулентности. Отдалитесь от него и удерживайте его в центре внимания. Затем отдалитесь от всех прочих чувств, желаний и реакций, которые присутствуют в вашем внимании, направленном на объект. Поместите свой малый ум вместе с препятствием внутрь большого. Уйдите за пределы всего этого, чтобы оно было перед вами. Когда малый ум пребывает внутри большого, он расслабляется и очищается. Раскрыв ум и направив внимание на препятствие, яснее поймите его природу. Если вы еще не сделали это ранее, то поместите реакцию в одну из пяти категорий препятствий. Если вы хотите чего-то и вас постоянно тянет к некоему состоянию или делу, то это чувственное желание. Если вас одолевает раздражение, напряжение, дискомфорт и любой иной негативный опыт, то это препятствие злости или отторжения. Если в уме много мелких реакций, и вы часто отвлекаетесь то на это, то на что-то другое, то вы имеете дело с волнением и беспокойством. Если вы засыпаете или ум просто теряет энергию и ясность, то вас одолевает вялость и отупение. Если в уме есть неуверенность в методе и процессе практики, то вас охватило сомнение. Вы можете подобрать и более точное определение. Главное, чтобы оно было предельно кратким. После того, как вы раскрыли ум, создали дистанцию и дали определение реакции, наблюдайте за ней из пространства покоя. Наблюдая, отпускайте ее, отпускайте и еще раз отпускайте. Раз за разом и секунда за секундой. Делайте все то же, что вы уже многократно делали, подтормаживая реакции. На этот раз, однако, вы отпускаете реакцию, пребывая вниманием не на чем-то другом, а на ней. Неторопливо исследуйте те ощущения, из которых реакция состоит, и мягко расслабляйте ее и весь ум изнутри. Не нужно бороться с реакцией или даже что-то особенное с ней делать. Речь идет об усилии неподвижности и недеянии. Вы останавливаете реакцию, как бы внутренне замирая, обрывая избыточное движение ума, закрепляясь на месте. Это очень важный второй элемент работы, без которого отдаление от препятствия принесет мало пользы. Взращивайте настрой тотальной невозмутимости, чтобы в уме не было никакого влечения за пределы препятствия и никакого отторжения происходящего. Удовлетворитесь пребыванием здесь и сейчас и позвольте препятствию быть. Настройтесь хорошо провести с ним время. Если это напряжение, то пусть оно напрягается. Наблюдайте за ним с дистанции и секунда за секундой мягко отпускайте его. Расслабляйте, тормозите. Если это вялость и отупение, то позвольте вашей реакции проваливаться в свой сонливый транс. Однако смотрите на этот процесс с дистанции, с энергией и настолько ясной внимательностью, как вы только можете. Пожалуй, самое распространенное препятствие есть волнение и беспокойство. На его примере будет полезно рассмотреть, то, как происходит работа с любыми сильными реакциями. Столкнувшись с волнением и беспокойством, скажите себе: «Хорошо, ум. Если тебя не удовлетворяет дыхание, посмотрим, чего ты так хочешь. Ты можешь проявлять себя на полную и ни в чем себе не отказывать. Я просто понаблюдаю». Итак, что же он сделает? Ясно и бессловесно понимаете происходящее с малым умом. Например, сейчас он охвачен таким-то побуждением, а сейчас такой-то мыслью. С легкостью и даже юмором наблюдайте за прыганием ума, его мелкими заботами и повадками. Следите за каждой новой остановкой ума. Посекундно отслеживайте те ощущения, из которых состоит волнение и возбуждение. Пребывая в реакции вниманием, поймите, что эта реакция не есть я и не есть мое. Это что-то внешнее. Лишь одна малая часть внутри огромного пространства ума. Заметьте, что вместо «я страдаю» будет правильнее сказать «есть страдание». Вместо того, чтобы думать «я гневаюсь», взгляните на это так: «есть гнев». Не отождествляйте себя с реакциями. Мысли, эмоции и побуждения, которые проносятся в вашем уме, не есть я и не есть мое. Они пластичны и непостоянны. Не забывайте мягко расслаблять реакцию и подтормаживать ее. Одного только отдаления недостаточно. Культивируйте невозмутимость, некий комический настрой и любящую доброту к реакции. Это особенно важно, когда вы имеете дело с физической болью или другим болезненным переживанием. Позвольте вашей боли быть. Не расстраивайтесь из-за нее, не боритесь с ней, не вовлекайтесь, отстранитесь и отпускайте. Реакция не есть я и не есть мое. Не нужно судить или пытаться побороть часть самого себя. Это не враг, а друг. Это элемент внутренней жизни, который создает шум, потому что не вписывается. Он хочет быть увиденным и встроенным в единое целое. У него просто возникло небольшое недоразумение с окружающей средой. Теперь нам требуется наладить отношения части и целого благодаря осознанному и чистому вниманию. Когда у нас болит спина, мы не посылаем ей проклятия, не читаем нотации, а делаем то, что нужно, чтобы она вернулась к слаженной работе с остальными частями организма. Так и все беспорядочные стороны психики мы переживаем полностью, как они есть, максимально интимно и без предубеждений. Сильные реакции есть часть ума, которая начала капризничать или заболела. Их нужно гармонизировать, и чем сильнее реакция, тем больше нужно отдалиться от нее, и тем тяжелее удержать большой ум пробужденным. Но это всегда возможно. Созерцая реакцию большим умом, насладитесь своим отдалением от реакции, своей свободой и дистанцией от нее. Даже страдание в вашем уме становится блаженным, когда вы воспринимаете его издали. Источником нашего блаженства, когда мы пребываем панорамным вниманием на препятствии, является удивительное озарение. То, что наблюдает за страданием, само не страдает. Мы всегда ожидаем, что страдание будет весьма неприятным. Как это обычно и случается, но вопреки нашему ожиданию, страдание внутри большого ума вовсе не таково. Страдание не есть я и не есть мое. Оно вне вас. Вы наблюдаете за тем, что еще недавно мучило вас, и осознаете, что можете быть свободными от этого. Это очень приятное и ценное переживание, но мы должны научиться пробуждать свой большой ум, чтобы его испытать. Если большой ум не пробужден, мы отождествляем себя со своей реакцией и со своим страданием. Как следствие, мы начинаем страдать. Но когда ум панорамен, страдание просто существует внутри его обширного пространства. Если что-то и страдает, то только само это страдание. Ум в состоянии большого ума не отождествляется со страданием, не страдает, не жаждет, не злится и не испытывает страха. Он испытывает блаженство и покой, ибо они есть просто отсутствие бегства из настоящего, прямой контакт с тем, что есть прямо сейчас. Когда выбранная вами реакция растворилась или достаточно умиротворилась, отыщите следующее сильное препятствие. Если вы не находите такого, вернитесь к дыханию. Пребывайте в чистоте дыхания. Воспринимайте каждую его фазу от начала и до конца. И оставьте все остальное на периферии. Не отвлекайтесь на слабые реакции, а просто отпускайте их и проходите насквозь. Если появилась новая сильная реакция, раскройте большой ум и повторите инструкцию. Когда вы научитесь этому, то побуждение большого ума будет занимать несколько десятков секунд, а работа с реакцией, как правило, не дольше нескольких секунд. Однако, пока вы только осваиваете метод, на него требуется больше времени. Практиковать раскрытие большого ума очень полезно и в движении, в повседневных ситуациях жизни. Когда ум охватила пагубная реакция, и вы не можете отпустить ее и пройти ее насквозь, уделите ей пристальное внимание. Раскройте свой ум, создайте дистанцию и посмотрите на реакцию в панораме всех остальных форм опыта, зрительных впечатлений, звуков, ощущений тела, мыслей и чувств. Уйдите за ее пределы, поймите ее суть и отнесите к одному из типов препятствий. Соберите все остальные реакции в своего рода слой и отдалитесь еще и от них. Наблюдайте за реакцией со стороны, отпуская, отпуская, еще раз отпуская. Для основной части реакции этого первого этапа наблюдения за умом будет достаточно. Когда большой ум пробуждается, в него приходит свет и простор, в которых реакция расслабляется. То, сколько времени нужно для расслабления реакции, зависит от ее силы и от вашего мастерства, но не стоит задерживаться на этапе раскрытия большого ума дольше 5-10 минут. Если за это время реакция не ослабла достаточно, переходите к следующему этапу или же вернитесь к медитации на дыхание. Развитие ясного понимания. Раскрытие большого ума и точечное исследование реакций представляют собой развитие нашей основной стратегии — осознание и отпускание. Мы просто выводим как то, так и другое на новый уровень. В этом деле мы можем зайти еще дальше. Для этого, раскрыв свой ум и понаблюдав немного за реакцией, выразите свое понимание ее природы цепочкой словесных ярлыков. Пребывая вниманием в реакции, произнесите про себя: «Это не я, это не есть мое, я не таков». Сделайте паузу и в течение 5-10 секунд молчаливо исследуйте реакцию и составляющие ее ощущения. Заметьте отдельность реакции от остальной панорамы ума. Заметьте, что эти слова правдивы. Реакция находится внутри большого ума, как его малая часть. Чем бы она ни была, она не нарушает его покоя, света и чистоты. Такое впечатление создается лишь, когда наш большой ум засыпает и невежественно отождествляет себя с реакцией. Скажите, эта реакция непостоянна. Она возникла сообразно непостоянным условиям и исчезнет сообразно непостоянным условиям. Сделайте паузу и понаблюдайте за динамикой и многосложностью составляющих ее ощущений. Они непрерывно рождаются и умирают, рождаются и умирают. Как и все остальное, эта реакция временна, и она исчезнет. Не стоит придавать ей значения. Наше бытие не зависит ни от присутствия этой реакции, ни от ее отсутствия. Это всего лишь одно из непостоянных явлений мира, которые рождаются, проносятся в ее потоке и умирают. Из-за своей динамики и обусловленности всякой реакции является пластичной и неопределенной. Сама по себе она не есть ни то, ни это. Реакция безостановочно меняется и в своих переменах находится в зависимости от контекста. Это значит, что любая реакция открыта для коммуникации. С ней можно работать. Наблюдайте непостоянство реакции и ее неопределенность из пространства покоя большого ума. Что бы ни происходило с реакцией, большой ум пребывает в покое и умиротворении. Скажите, эта реакция невежественна и неудовлетворительна. Она есть страдание, и она ведет к страданию. Я отпускаю ее и позволяю ей быть. Сделайте паузу и увидьте невежество реакции и страдания. Заключенное в цеплянии за нее, наблюдайте ее с дистанции и бестревожно. Хотя реакция неудовлетворительна и цепляние за обладание ей или ее противоположностью приносит страдания, большой ум всегда пребывает в покое, свете и чистоте. Неудовлетворенность реакции находится внутри него, но не затрагивает его. Заметьте это. Повторяйте этот цикл в течение нескольких минут. Вы можете проставлять словесные ярлыки и проводить исследования не только выбранной беспокоящей реакции, но и любых отвлекающих мыслей, возникающих в сознании. Замечайте их из пространства покоя большого ума, наблюдайте их непостоянство, неудовлетворительность и безличность. Так произойдет их отпускание. Со временем делайте паузы более длительными, а исследование ощущений реакции более точечным. Вы должны знать сильную реакцию и прочувствовать ее настолько хорошо, чтобы быть в состоянии описать другому человеку, как именно она переживается, какие ощущения ее сопровождают и где именно в теле и уме эти ощущения возникают. Допустим, вы испытываете напряжение и вытекающее из него волнение и беспокойство. Постарайтесь как можно точнее определить комплекс взаимосвязанных ощущений в теле и уме, из которых состоит эта большая и сложная реакция. Отделите ее от фона, нащупайте ее контуры и попробуйте исследовать вниманием именно ощущение этой реакции, а не что-то другое. Не захватывайте своим вниманием никаких лишних ощущений, не относящихся к реакции, но и не упускайте никаких существенных ощущений в самой реакции. В чем отличие этой реакции от всего остального опыта ума? Исследуйте тело реакции посекундно и отслеживая перемены в ее составляющих. Любая сильная реакция имеет локализацию в теле или напрямую выражается в теле. Ваше напряжение, к примеру, может быть преимущественно проявлено в верхних дыхательных путях и в горле, где вы испытываете напряжение мышц, чувство сдавленности, физическую затрудненность, тепло. Реакция может ощущаться и в других частях тела и проявляться через них. Найдите эпицентр телесного проявления реакции и исследуйте ее в нем. Там же будет находиться эпицентр ее ментального проявления, ибо они неразрывно связаны. Проводя точечное исследование, периодически используйте словесные ярлыки, но не чаще раза в 20-30 секунд. Если вы испытываете приступ сильной тревоги, вы должны так хорошо исследовать все ее телесные и ментальные проявления, чтобы быть в состоянии в подробностях описать их другому. Если у вас приступ удушающей сонливости, апатии, мучительная тяга к чему-то, навязчивая мысль или физическая боль, то поступайте так же. При работе с сильными и часто повторяющимися отвлекающими факторами ваша внимательность при исследовании должна быть высока, иначе их полноценное встраивание не произойдет. Они так и останутся в тени. Это большие реакции, и в них много деталей и хаоса. Нам требуется дополнительные усилия, чтобы уловить их контуры, увидеть их составные части и отделить от контекста. Как только мы начинаем яснее видеть то, как сильные реакции проявлены в уме и теле, эти шумные части психики расслабляются и растворяются в панораме сознания. Они были услышаны и приняты, их миссия выполнена, дыхание снова оказывается на первом плане. Осознанно исследуя все тело реакции, основывайтесь на настрое ясного понимания, любящей доброты, юмора и невозмутимости большого ума. Не давайте никаких эмоционально нагруженных оценок, не вовлекайтесь. Хорошо проведите время в работе с препятствием. Научитесь видеть все негативные проявления ума, отдельно от их негативности. Вы должны воспринять реакцию напрямую, отдельно от негативной интерпретации, нагруженной отторжением, которая есть не сама реакция, а нечто рядом с ней и поверх нее. Когда вы не вовлечены и не напитываете реакцию новой негативностью, накопленное ей топливо выгорает. Проявите терпение. Пребывая вниманием в реакции, отпускайте ее, тормозите посекундно, прилагая мелкое усилие неподвижности. Чем сильнее реакция, тем более необходимым становится переход к этому этапу с использованием словесных ярлыков, отражающих ее три фундаментальные характеристики — непостоянство, неудовлетворительность и безличность. Похожий метод, добавляющий в медитацию словесные формулировки, рекомендовал Будда в сутрах, и его вариации используются разными учителями буддийской традиции. Первое время отводите на этот этап по меньшей мере 5-10 минут. Если реакция продолжает создавать в уме сильную турбулентность, мешающую концентрации на дыхании, то вы можете перейти к третьему и последнему этапу или же попробовать отпустить ее и пройти насквозь. Развитие любящей доброты. Если ум и тело болеют и неистовствуют, отпускание не работает, это означает, что они нуждаются в чем-то большем. Они нуждаются в любящей доброте. Культивация любящей доброты к реакции есть последнее средство в нашем арсенале. Если его освоить, то оно творит чудеса. Пребывая вниманием в реакции, не старайтесь преодолеть ее и не думайте ни о каком результате. Примиритесь с реакцией, проявите заботу о ней и окутайте ее любовью прямо сейчас. Для того, чтобы сосредоточить и усилить чувство любящей доброты, используйте словесные ярлыки. Скажите «Я люблю тебя», «Я желаю тебе только блага, и мое сердце всегда открыто для тебя». Вы можете использовать только эту формулировку, либо добавлять к ней другие, например «Я принимаю тебя», «Я желаю тебе блага». «Я желаю тебе покоя и исцеления. Я желаю тебе гармонии, я желаю тебе счастья». Делайте паузы после каждого словесного ярлыка или их серии. В эти паузы исследуйте реакцию точечно, наполняя ум бессловесным настроем любящей доброты и одновременно невозмутимости. Между ними нет никакого противоречия, невозмутимость есть лишь свобода от возмущений ума. Свобода от жажды и агрессии, свобода от невротического бегства, от реальности. Не стоит придираться к словам и думать о мере их точности. Например, о том, имеет ли вообще смысл желать реакции счастья. По правде говоря, имеет, но сейчас это совершенно не важно. Слова есть просто крючки, с помощью которых мы достаем из глубин ума определенные настроения и смыслы, чтобы сосредоточить их и усилить. Взрастите в себе благодарность к препятствию и к тем урокам, которые оно нам преподает. Препятствие подталкивает ум к развитию, обнажает его слабости, а содержащаяся в нем негативность помогает нам окрепнуть. Препятствие есть дар, и если мы принимаем его с благодарностью и используем по назначению, то оно учит нас умиротворять всякую иную негативность, с которой мы сталкиваемся в будущем. Пусть ваша любовь к препятствию наполнится благодарностью и ясным пониманием его созидательного потенциала. Стремитесь к тому, чтобы реакция умиротворилась и исцелилась, но не для того, чтобы вам стало лучше, не ради себя, а ради нее. Стремитесь не столько к исцелению реакции потом, сколько к проявлению заботы прямо сейчас, и совершенно независимо от того, каким будет результат. Эта установка очищает любящую доброту от жажды и эгоизма, тем самым позволяя ее силе раскрыться. Ваша забота должна быть частым пожеланием блага без влечения и отторжения, без страха и надежды, без грусти и слезливости. Настрой здесь исключительно положительный. Насладитесь процессом заботы о реакции прямо сейчас, отстранившись от всяких ожиданий. Забота о реакции должна быть безусловной, и тогда она принесет пользу и будет блаженством, ибо проявлять заботу есть истинное наслаждение. Перестаньте разделять сознание на некое «я», работающее с реакцией, и саму реакцию. Слейтесь с ней, потеряйте в ней «я», устраните обе стороны возможного конфликта. Между вами и реакцией нет никакой конфронтации, никакого противостояния. Вы не есть нечто отдельное. Нет точки отсчета, нет источника любви, есть просто любовь, заполняющая сознание и окутывающая реакцию. Растворите свое «я» в большом панорамном уме и в пожелание блага реакции. Когда вы создали настрой любящей доброты и недуального принятия, при котором нет более границ, продолжайте точечное исследование и применение словесных ярлыков. Однако исследуйте реакцию, но не со стороны, а изнутри. В действительности на этом этапе всякое различие между «со стороны» и «изнутри» теряется. Ум просто является большим, без «внутри» и «снаружи». Углубляйте настрой ясного понимания невозмутимости, тотального принятия и любящей доброты. Не влекитесь никуда за пределы момента, щедро вкладывайте себя в него, не стараясь ничего побороть, а стараясь лишь проявить заботу. Наслаждайтесь самим процессом работы с реакцией и совершенством этого процесса. Если у вас есть тяжелое заболевание или какая-то часть тела просто болит, то представьте, как вы ее массируете или вы можете по-настоящему ее помассировать. Даже сильная боль и болезни тела откликаются на такую работу, и она тем эффективнее, чем глубже будет самадхи, которой вы предварительно достигли. Желайте беспокоящей части ума или тела исцеления и умиротворения. Но, как уже говорилось, не для того, чтобы вы благодаря этому жили дольше и в удовольствие, а исключительно ради нее самой. Со временем делайте паузы между словесными ярлыками дольше, а исследование все более точным и глубоким. Когда вы почувствуете, что готовы к этому, откажитесь от всяких слов и наполните ум бессловесным настроем любящей доброты. Культивация любящей доброты может иметь большое целительное воздействие на тело и устранять его болезни, в особенности, если происходит после достижения глубокой концентрации. Но на самом деле это уже не так важно. Насладитесь самой заботой, примиритесь со своей болезнью или с другим очагом дискомфорта. Если вы сможете сделать это приоритетом, ваши шансы максимально высоки. По меньшей мере, вы хорошо и с большой пользой для течения дальнейшей жизни проведете время. Как и все способы работы с реакциями, их исследование основано на отпускании, но добавляет к нему ряд особых техник и штрихов. Мы исследуем реакции в три последовательных этапа: раскрытие ума, развитие ясного понимания и развитие любящей доброты. То, какие из них применяются в конкретных условиях, зависит от того, насколько сильной и длительной является реакция. Выясните, на что ваш ум лучше откликается и что быстрее работает. Этап развития ясного понимания или любящей доброты. Если любящей доброты, то поставьте его вторым после раскрытия ума. Вы можете исследовать реакции не только в сидячей медитации, но и в повседневных ситуациях жизни. Когда в движении вас охватывает омрачение, пробудите большой ум, отдалитесь от реакции и взгляните на нее и все остальное со стороны. Увидьте реакцию в панораме ума наряду с другими формами опыта и поймите, что это не есть я и не есть мое. Вам не обязательно следовать ее сценарию. Пребывая вниманием в реакции, культивируйте настрой невозмутимости, юмора, любящей доброты. Затем вы можете сопроводить реакцию словесными ярлыками. Когда применять исследование реакций? Большая часть препятствий живут в уме совсем недолго и угасают вскоре после того, как появились. Если вы поместите в фокус внимания малую реакцию, в сознании тотчас возникнет еще несколько, а затем еще и еще. Эта погоня никогда не закончится, поскольку перемещение внимания от точки к точке производит в уме волнение, вызывающее рождение новых отвлекающих факторов. Малые реакции следует фоново осознавать и отпускать. Бывают, однако, сильные реакции, которые не дают так просто себя отпустить. В первую очередь сильными могут быть названы любые длительные реакции, которые непрерывно существуют в течение долгого времени. Или то возникают, то угасают с определенной периодичностью. Это может быть специфическая мысль или побуждение, которые возвращаются к вам раз за разом. Общее состояние волнения и неусидчивости, чувство усталости, вялости и напряжения, дискомфорт в теле, раздражение, тревога, скука и многое другое. Также сильной может быть названа относительно недолгая по времени реакция, но чрезвычайно интенсивная по своему влиянию на состояние ума и обладающая мощной гравитацией. Это сильное желание, чувство или побуждение, которое захватывает ум и властно приковывает к себе внимание. Такие реакции возникают редко. Разумеется, вы можете попробовать осознать и отпустить сильную реакцию так же, как и любую другую, а затем пройти ее насквозь, но так как ее гравитация велика, вполне вероятно, что добиться этого сразу не получится. Она не позволит вам удержаться на дыхании. В таком случае больше пользы принесет перевести внимание на нее и уделить ей некоторое время. То, что порой нам нужно увести внимание прочь с дыхания, не есть неудача. А сама сильная реакция является не столько проблемой, сколько возможностью взращивать осознанность, невозмутимость и другие благие качества. В некотором смысле это даже более полезные объекты, чем дыхание, поскольку содержат в себе множество возможностей для роста и оказывают значительное сопротивление, создавая необходимость усовершенствовать наши навыки. Препятствия держат нас в тонусе и подталкивают к тому, чтобы мы стали сильнее. У вас не получится сперва избавиться от всех препятствий, а затем комфортно устроиться в медитации. Займитесь своими препятствиями, если они сильные, и это будет прекраснейшая форма медитации, а не досадное отвлечение от главного дела. Как считают некоторые, в медитации нет неправильного опыта, но есть неправильные формы работы с тем опытом, который возникает. На этой ступени выявление и исследование самых сильных препятствий есть наша главная цель. Здесь мы очищаем ум от них и готовим его к продолжению работы. На следующих ступенях мы будем стараться не уводить внимание от дыхания без крайней необходимости и исследовать лишь самые сильные реакции. Освоение ступени. Если вам удалось в течение, по крайней мере, 5 минут удерживать ум в раскрытом и панорамном состоянии, отстранившись от реакции и наблюдая ее без вовлечения и без единого нарушения осознанности дольше, чем на 2 секунды, то третья ступень освоена полностью. Если осознанность удерживалась без серьезных нарушений меньшее время, то ступень освоена частично. Выполняйте это упражнение каждый день в течение недели и стремитесь к полному освоению ступени. Но если за неделю этого не произошло, то все равно двигайтесь дальше. Во время практики ступени каждый день или каждые 2 дня заново пересчитывайте описывающие ее инструкции. На протяжении всей недели ежедневно практикуйте наблюдение за своим умом в движении. В ходе повседневных дел раскрывайте ум и наблюдайте самые сильные из своих реакций с осознанностью, невозмутимостью и любящей добротой. Делайте это в течение, по крайней мере, 1 минуты каждый час или каждую 2 часа вашего дня. На предыдущих ступенях сохранялась возможность того, что поставленные в них цели могут быть реализованы за неделю практики, а потому мог возникнуть вопрос, что делать дальше. На этот раз ситуация другая. Описанные здесь 3 этапа обрисовывают работу на 10-летие практики, поэтому шлифуйте эти техники раз за разом, на подушке для медитации и в движении. Аналитическое задание. Каждый день найдите по крайней мере 10 минут и в течение недели в свободной форме поразмышляйте над природой большого ума и его взаимоотношениями с малым умом. Почему так важно наблюдать за своим умом и как можно делать это в движении? За счет чего осознание препятствий с дистанции, их ясное понимание и любящая доброта к ним приводит к их гармонизации. Почему нам следует наслаждаться работой с препятствиями во всех сферах своей жизни и двигаться навстречу им, а не бежать от них? Краткая инструкция. Раскрытие большого ума. Расширьте поле своего восприятия и сделайте главные препятствия в уме центром внимания. Скажите своему уму: «Хорошо, ты можешь заниматься всем, чем пожелаешь, я просто понаблюдаю». Заметьте, что препятствие есть часть обширной панорамы сознания наряду с многочисленными красками и формами, звуками и ощущениями тела. мыслями и чувствами. Отдалитесь как от него, так и от основной части остальных реакций. Они должны оказаться вне вас, как своего рода внешний слой. Исследуйте с дистанции те переменчивые ощущения, из которых состоит реакция. Старайтесь точнее определить границы этой реакции в сознании. Понимайте, что она не есть «я» и не есть «моё». Природа большого ума не затронута ей. Понимайте, что хотя реакция непостоянна и неудовлетворительна, наблюдающий ее большой ум пребывает в пространстве покоя, чистоты и света. Точечно исследуя реакцию, не вовлекайтесь в нее. Совершайте постоянное и мягкое усилие неподвижности по отношению к реакции. Если за 5-10 минут реакция недостаточно ослабла, переходите к следующему этапу. Вы можете сделать это и раньше, начав переносить внимание на дыхание. Развитие ясного понимания. Пребывая вниманием в реакции, сопроводите ее исследование словесными ярлыками, которые отражают ее непостоянство, ее безличность и тот факт, что она неудовлетворительна и ведет к страданию. Произнесите про себя «это не есть я», «это не есть мое», «я не таков». Сделайте паузу и в течение 50 секунд молчаливо исследуйте реакцию и составляющие ее ощущения. Скажите «эта реакция непостоянна, она возникла сообразно непостоянным условиям, и она исчезнет сообразно непостоянным условиям». Сделайте паузу и исследуйте ее эфемерность. Скажите «эта реакция невежественна и неудовлетворительна, она есть страдание, и она ведет к страданию. Я отпускаю ее». Удлиняйте паузы между ярлыками, наблюдайте за реакцией из пространства покоя, большого ума и делайте исследования составляющих реакцию ощущений более точным и точечным. Если за 5-10 минут реакция недостаточно ослабла, переходите к следующему этапу или вернитесь к дыханию. Вы можете сделать это еще раньше. Любящая доброта. Устраните всякие границы между собой и реакцией. Слейтесь с ней и наполните ум любящей добротой. Для этого используйте словесные ярлыки. Скажите реакции «я принимаю тебя», «я желаю тебе блага», «я желаю тебе покоя и исцеления», «я желаю тебе покоя и гармонии», «я желаю тебе счастья». В паузах между словесными ярлыками точечно исследуйте реакцию и культивируйте настрой любящей доброты к ней. Окружите реакцию безусловной заботой и стремитесь к ее гармонизации и исцелению, но с акцентом на процесс прямо сейчас, а не на результат в будущем. Проявляйте заботу о реакции и о ее исследовании не ради себя и своего блага, а исключительно ради нее и ее блага. Насладитесь этим процессом заботы. Пребывая вниманием в реакции, продолжайте точечно исследовать те ощущения, из которых она состоит.